Когда он, наконец, добрался до кафе, то увидел сквозь ярко освещенные окна, что Катя сняла пальто и передала его официанту, который провел мимо рядов столиков к бару, протянувшемуся вдоль одной из стен. В кафе было пусто, за исключением единственной посетительницы, хорошо одетой женщины в черном костюме, сидевшей у бара с бокалом в руках. Все в ней говорило о достатке, как заметил Нката, взять хотя бы короткую волну волос, обрамляющую лицо, словно полированный шлем, или ее костюм, элегантный, существующий как бы вне всяких веяний моды. Такой можно было купить только за большие деньги. В свое время Нката прочитал достаточно глянцевых журналов, чтобы научиться выделять в толпе людей, которые одеваются в районе Найтсбридж, где за двадцатку ты можешь купить себе носовой платок и не более того. Когда Катя Вольф приблизилась к женщине, та с улыбкой соскользнула с высокого стула и пошла Кате навстречу, чтобы поздороваться. Они взялись за руки и прижались друг к другу щеками, обмениваясь европейской разновидностью воздушного поцелуя. Женщина указала Кате на стул рядом с собой. Ката поглубже спрятался в пальто и устроился для дальнейшего наблюдения в тени между окном кафе и входом в винный магазин. Если женщины вдруг пойдут в его сторону, он сможет притвориться, что изучает объявление распродажи, вывешенное в витрине магазина. Он заметил, что испанское вино на этой неделе продается за смешные деньги. А пока он может следить за ними, пытаясь понять, кем они друг другу приходятся, хотя у него уже сформировалось определенное мнение на этот счет. Он не мог не отметить фамильярности в их приветственных объятиях. Кроме того, женщина в черном была при деньгах, что не могло не нравиться Кате Вольф. Кусочки мозаики начали складываться в единое целое, выстраиваясь вокруг вранья немки насчет того, где она находилась в вечер гибели Юджинии Дэвис. Ката пожалел, что у него нет возможности услышать разговор двух женщин. Судя по их склоненным друг к другу головам, речь шла о чем-то непредназначенном для ушей посторонних. Инката дорого заплатил бы за то, чтобы узнать хотя бы общую тему беседы. А когда Вольф прикрыл глаза рукой, а ее собеседница обняла ее за плечи, он даже начал подумывать о том, чтобы присоединиться к ним за барной стойкой и представиться, просто чтобы увидеть, как будет реагировать Катя Вольф на его появление. — Да, что-то между ними есть, — думал Инката. Скорее всего, Ясмин Эдвардс знала об этом, только не хотела обсуждать. Человек всегда знает, когда его или ее любовник выходит на улицу. Не только для того, чтобы глотнуть свежего воздуха или купить пачку сигарет. И самое трудное в этой ситуации — признать себе, что ты это знаешь. Люди делают самые невероятные вещи, лишь бы не смотреть, не говорить, не предпринимать каких-либо действий по отношению к тому, что может причинить им боль. Очень опасно ходить с закрытыми глазами, когда речь идет о взаимоотношениях. И, тем не менее, именно так поступает подавляющее большинство людей. Нката постучал ботинками друг от друга, согревая ноги, и засунул руки в карманы пальто. Он стоял под окном уж добрую четверть часа, не зная, что делает дальше, но, к его облегчению, женщины поднялись и стали собирать свои вещи. Перед их выходом на улицу он нырнул в винный магазин. Наполовину скрытый от взглядов с улицы стойкой из Кьянти, он взял в руки бутылку, будто бы изучая этикетку. Продавец тут же впился в него глазами, с выражением лица, характерным для всех продавцов, когда они видят, что чернокожий посетитель недостаточно быстро расплачивает за то, к чему прикоснулся. Нката игнорировал его, следя из-под лобья с двумя женскими фигурами. Увидев, что они прошли мимо, он поставил бутылку на место, проглотил то, что хотел сказать парню за прилавком, и когда он перерастет свое желание вцепляться в лацкан этих типов с воплем «Якоб! Понятно!» и вышел из магазина, следуя пятам за женщиной.